13. Тем не менее, Нерон медлит, объезжая один за другим города компании, озабоченный тем, как его встретят при въезде в Рим, найдет ли он в нем покорный его воле сенат, благосклонность простого народа. Чтобы рассеять его колебания, негодяи из его окружения, которыми его двор изобиловал, как никакой другой, настойчиво внушают ему, что имя Агриппины всем ненавистно, и что с ее смертью народная любовь к нему возросла. Пусть же он смело пустится в путь и убедится воочию, каким почитанием его окружают. Одновременно они добиваются позволения отправиться в Рим несколько ранее его отъезда туда, и они находят даже большую готовность к его приему, чем обещали ему. Вышедшие навстречу трибы сенаторов в праздничных одеяниях, расставленные по полу и возрасту ряды матрон и детей, сооруженные по пути его следования ступенчатые трибуны, с каких зрители смотрят на триумфальные шествия, преисполнившись вследствие этого высокомерия, гордый одержанной победой и всеобщей рабской угодливостью, он торжественно поднялся на Капитолий, возблагодарил богов и вслед за тем безудержно предался всем заложенным в нем страстям, которые до этой поры, если не подавляло, то до известной степени сдерживало уважение к матери, каково бы оно ни было».